29. Матерь Агни-йоги. Напоминаю опять слова владыки. И печаль ваша будет в радость. Другой полюс явлений неотвратим. Перед концом темного века, по его напряжению можно судить, о наступающем веке огня и света. Свет впереди. Этими мыслями и будем проходить в будущее. Свет будущего велик.